Используя старую схему, стая выжимала максимум из ландшафта и принимала бой в относительно узких тоннелях, сводя число врагов, с которыми придется сражаться, одномоментно к минимуму. Убедившись, что реальной угрозы нет, решил не мешать остальным. Если вечно лезть со своей помощью, в итоге это может сказаться на навыках стаи. Видя, что вожак из раза в раз приходит и подтирает, в конце концов они могут утратить веру в себя. Прежде чем покинуть обитель, встретился с шаманкой. О том, что с девчатами все в порядке, она знала. Все же прежде всего пострадала ментальная связь девчат именно со мной, а не друг с другом. А вот новости по поводу Турмалиона ощутимо озадачили бездну. В свободном доступе находилось еще немало аналогичных материалов, но у нас банально не было денег. Помимо этого рассказал о бездне, о потенциале золотого жука и сбросил на нее мониторинг аукциона на предмет закупки оружия и брони редкого ранга. Следующим пунктом было отправиться в божественную обитель. Биарм не просто так просил не затягивать с визитом. Да и кроме того, именно где-то там находился ключ к древнему заданию по поиску Афы.